Мы увидим дома и статуи, и женщин в красивых платьях, похожих на сказочных принцесс. И если мы попадемся, нас убьют. Он перестал улыбаться, но из глаз не потекли слезы. Ага, убьют, если попадемся. Это точно. И ты все равно мне поможешь? Капи под седлом, повторил он. Сьюзан решила, что ответ более чем ясный. Она взялась за руку Шимми, прижимающей сомбреро к груди, наклонилась, схватившись второй рукой за переднюю луку седла, и поцеловала юношу в щеку. Он улыбнулся. «Мы сделаем все, что в наших силах, ага?» — спросила она Шимми. «Ага, Сьюзан, дочь Пата. Для наших друзей мы сделаем все. Приложим все силы». «А теперь слушай, Шимми, и слушай внимательно». Она говорила. Шимми слушал.